Глава 19. Жилище Тайлера – просторная квартира с темными полами и стенами из кремового кирпича. Нити матовых светильников, стекающие с потолка. Большие квадратные окна, густой ворс бежевого ковра и пухлый шоколадный диван. Я небольшой эксперт в недвижимости, но аренда такого жилья должна обходиться в круглую сумму. Красивая квартира, Тай. Силюсь улыбнуться. Адреналиновый поток вдруг иссяк, и я начинаю ощущать себя чудовищно неловко. Не слишком ли импульсивно я поступила? Может быть, стоило снять номер в гостинице, а только потом сообщить, что я свободна от отношений с Итаном. Здесь мало вещей. Тайлер кладет мою сумку на диван и, повернувшись, оглядывает меня, приросшую к полу, подобно гипсовому сталагмиту. Завтра купим все, что посчитаешь нужным. Не знаю, что действует на меня. Спокойствие его взгляда, либо же упоминание о том, что у нас будет общее завтра. Но мне становится немного легче. Покажешь, где душевая? Видит Бог. Душ мне просто необходим после того, как я проспала весь день. Тайлер кивком головы показывает следовать за ним. Через приоткрытую дверь в спальню я замечаю кровать, застеленную белым постельным комплектом, и кожа покрывается волнительным ознобом. О чем я думаю? С большой вероятностью секса у нас сегодня не будет. Тайлер явно устал, а я час назад разорвала свои двухгодичные отношения. «Я буду на кухне», — говорит Тайлер, остановившись возле матовой стеклянной двери в конце коридора. «Если что-то понадобится, позови». Ванная светлая и просторная, залитая точечным светом софитов. Судя по безукоризненной чистоте сантехники и отсутствию малейших разводов на душевой кабине, в квартире совсем недавно сделан ремонт. Я скидываю с себя футболку и спортивные шаровары, которые мне по понятным причинам так и не удалось сменить, и залезаю под бьющие с потолка струи. Нарочно делаю воду погорячее, чтобы помочь снять налет нервозности с кожи. Значит, вот так просто мы с Тайлером начнем жить вместе? А вдруг мы совсем не подходим друг другу в быту? Я беспокоилась о том, что совсем не знаю его. Но ведь и он не знает обо мне ровным счетом ничего. Быть может, при более близком контакте он во мне разочаруется. Обтершись полотенцем, я машинально оглядываюсь в поисках фена и, как ни странно, нахожу его в тумбе под раковиной, в упаковке и совершенно новым. Тайлер купил его для меня? Был так уверен, что я к нему перееду? Высушив волосы, я наклоняюсь к горке своих вещей, лежащих на полу, и понимаю, что совсем не хочу их надевать. Они словно связывают меня с Итаном, и кажется нечестным носить их в этой квартире. Поэтому, когда я вижу серую футболку, висящую на сушилке, без раздумий выбираю ее. Она доходит мне до середины бедра, а исходящий от нее аромат кондиционера для белья и кожи Тайлера заставляют меня блаженно зажмуриться. «Надеюсь, ты не против, что я надела твою футболку?» сообщаю, застыв на пороге кухни. Эта фраза повисает в воздухе подобно тяжелому гелевому шару, и меня мгновенно бросает в жар от изучающего взгляда Тайлера. «Я совсем не против», — медленно произносит он, поднимаясь со стула. Я снова начинаю жутко нервничать, поэтому торопливо семеню к плите. «У тебя есть кофе или чай?» «Я бы не отказалась выпить чего-нибудь горячего». «Кофе», — коротко изрекает Тайлер, стыдя меня своим невозмутимым спокойствием. «В пакете на столешнице». Я чересчур резко и торопливо шуршу бумагой, пока извлекаю оттуда пакет с молотым кофе. Именно тот, какой я каждое утро пила Форест Хиллз. «Я сварю на двоих», — бормочу, открывая верхние ящики, в поисках турки. «Кажется, ты, так же, как и я, неравнодушен к кофе». «Да», — хрипло раздается рядом с моим затылком, отчего я замираю в своей неуклюжей позе. Чувствую прикосновение его руки к своему позвоночнику, которая неумолимо спускается к пояснице, отзываясь головокружительной слабостью в конечностях, отчего сердце барабанит, как сумасшедшее. Я разворачиваюсь и сразу же встречаюсь с темной воронкой взгляда, в которой мгновенно тону, подобно крошечному суденушку, попавшему в шторм. «Ты волнуешься. Не нужно». Осторожно кладу ладонь Тайлеру на грудь и ощущаю кожей гулкие удары сердца. «Ты всегда такой горячий?» С трудом разлепляю пересохшие губы. «Гораздо горячее, чем я». Его рука накрывает мою и тянет вниз, запуская под ткань футболки. Его тело под моими пальцами, словно греческая скульптура, идеально выточенная и твердая, кожа гладкая и упругая. Взгляд Тайлера не позволяет покинуть его, пока моя ведомая рука скользит ниже, прослеживая тугие мышцы пресса и две извилистые вены, уходящие под пояс спортивного трико. «Хочу, чтобы ты потрогала меня». Эта короткая просьба моментально запускает взрывной механизм в теле, влажный жар между ног и прилив крови к вискам. Тайлер отпускает мою ладонь, а остальное я делаю сама. Плотнее прижимаю подрагивающие пальцы к коже и скольжу под резинку штанов. В глазах напротив золотыми фейерверками взрывается чернота, обнажающая суровый голод, едва я обхватываю его рукой. «Ты большой», — шепчу, не в силах скрыть своего замешательства. И это совсем не праздный комплимент. Твердая длина с выступающими венами и массивной головкой чудовищно огромная и с трудом помещается мне в ладонь. Ресницы Тайлера трепещут, когда я скольжу по члену вверх и вниз, ощущая, как он каменеет под моими пальцами. Беззвучно втянув воздух сквозь приоткрытые губы, он обещает: «Я буду осторожен». Мне приходится прекратить изучение, потому что он наклоняется ближе и жадно обхватывает мои губы своими. Влажное давление языка, искра перед глазами, сильные руки на моей талии, резкий рывок и гладкость обеденного стола. Отстранившись, Тайлер фокусируется на мне глазами и сгребает в ладонь ткань моей, его футболки. Получив мое молчаливое согласие, тянет ее вверх, медленно и деликатно, словно разворачивает дорогой подарок. Я помогаю ему, поднимая руки. Футболка беззвучно оседает на пол, а грудь обжигает прохладный воздух работающего кондиционера и желание в его почерневшем взгляде. Я вцепляюсь пальцами в края стола, боря в себе желание прикрыться, и позволяю Тайлеру изучать себя. Когда его пальцы касаются резинки белья, я вздрагиваю. Сглотнув, приподнимаю бедра, помогая спустить их к щиколоткам. Последний оплот моей целомудренности приземляется рядом с футболкой. Кадык на шее Тайлера дергается, и он мягко кладет ладонь мне на грудь, заставляя откинуться назад. Я послушно опускаюсь на гладкость стола, вбирая позвоночником его контрастирующую с моим внутренним жаром прохладу. Чувствую себя беззащитной, лежа перед ним совершенно обнаженной, но зажиматься и по-ханжески прикрываться ладонями считаю недостойным. Тем более, когда Тайлер смотрит на меня так, словно я самое красивое, что он видел. Его взгляд, подобно горячему свечному воску, покрывает грудь и живот и сосредотачивается между бедер. Едва уловимым движением Тайлер обхватывает мою лодыжку и, поставив ее на столешницу, широко отводит в сторону. То же самое проделывается второй, заставляя щеки пунцоветь от откровенности этой позы. Тайлер, выдыхаю вместе с мольбой. Хочу его. Тяжесть его тела на себе. Ощущать движение внутри. Его губы, царапающие кожу. Потрогай себя. Его глаза смотрят напряженно и открыто. Хочу видеть. В сопровождении его пристального взгляда я послушно спускаю ладонь вниз. Я совсем не застенчива в вопросах интима, но с Тайлером меня не покидает ощущение, словно мне опять девственные 19. Слегка пробегаюсь пальцами по разведенным складкам и подушечкой надавливаю выше, отчего ноющее томление в животе усиливается. На скулах Тайлера подрагивают желваки, пока он неотрывно наблюдает за мной. Первобытное вожделение в его взгляде и собственное возбуждение добавляют мне смелости, поэтому, не прекращая движение пальцами, прошу, сними футболку, Тай. Быстрым рывком он удовлетворяет мою просьбу, оставаясь стоять лишь в спортивных брюках, не скрывающих очертания его эрекции. Нравится? Хриплю, шире раскрывая себя для него. В ответ он молча отводит мою кисть в сторону и, прижав два пальца к клитору, скользит ими ниже, погружая в меня. От неожиданности и остроты ощущений выгибаюсь на столе дугой и судорожно ловлю ртом воздух. Тай, не прекращая наблюдать, как я давлюсь стонами, выходит и снова толкает их внутрь. Да, мне нравится. Я чувствую близость оргазма и непроизвольно жмурю глаза, не в силах совладать с грозой ощущений, и когда уже готова разлететься на лоскуты наслаждения, давление пальцев покидает меня, замещаясь прикосновением горячего рта к соску. Медленное и вместе с тем жадное, обдавливающее вершину внутрь и вбирающее в себя губами, заставляющее дрожать и запускать ладони в жесткие волосы. «Займись со мной сексом, Тай!» лепечу, подаваясь навстречу нависающему надо мной телу. «Пожалуйста!» Его язык всюду ласкает мою шею, собирая капли пота с ключиц, не спеша обводит впадины подмышек, заставляя меня одновременно краснеть и хотеть большего. Электризует губы. Тайлер замирает рядом с моим виском и, коснувшись его носом, глубоко вдыхает. «Твой шампунь? Не могу не улыбнуться». «Нет, ты пахнешь домом». Сердце бьется, как пойманная бабочка в стекле банки, когда он, выпрямившись, освобождает себя от ткани штанов. «Я буду осторожен», — повторяет, поймав мой взгляд. Я качаю головой и касаюсь его бедра ступней, прося поторопиться. «Не нужно, Тайлер, я хочу от тебя всего». Плотный воздух доносит его утяжелившееся дыхание, когда он направляет себя мне между ног, и последующее прикосновение посылает новую волну эйфории в кровь. Еще никогда желание физического слияния не казалось мне жизненной необходимостью, но именно это я сейчас чувствую, невыносимое желание утолить свою жажду по нему, возникшую в тот день, когда мы впервые увиделись. Осторожный толчок его члена внутрь меня дарит телу ощущение болезненной наполненности. Боже, я всаживаю пальцы в склонившиеся надо мной плечи. Тайлер во мне. И еще ничего в жизни не казалось мне таким правильным. Он толкается еще, разливая горечь наслаждения по внутренностям. Вглядывается в мое лицо и повторяет движение снова, отчего стол жалобно стонет скрипом напольных царапин. Я кусаю губу, чтобы не выдать себя криком боли. Не хочу, чтобы Тайлер сдерживался. Тем более, что развязка приближается с каждой секундой. Сегодня она имеет неизведанный источник, идет из самых глубин тела, подкрепляясь сломанной плотиной чувств. Все мысли о том, что мы с Тайлером мало друг друга знаем, растворяются под натиском его движений, ярко горящих глаз и заботливых прикосновений к лицу. В близости я не испытывала такого единения, даже с Итаном. Еще касаюсь языком его губ, памятуя о том, что ему это нравилось. Тайлер жмурит глаза и мотает головой. Я обещал быть осторожным. «Хочу тебя». Ловлю зубами его губу. «Покажи, как сильно ты хочешь меня. Потому что я этого очень хочу». Его глухой хрип, напоминающий рык, когда он врезается глубже, отзывается во мне приливом эйфории. Сдерживать стоны невозможно, но я и не пытаюсь. Это чистые эмоции. То, что происходит сейчас между нами, в них нет места фальши. Еще, Тай, подгоняю его, крепче сжимаю его шею. Не хочу оставлять на его спине царапин. Не хочу иметь ничего общего с теми, кто у него был до меня. У меня на позвоночнике наверняка останутся ссадины от того, как яростно он вжимает меня в твердую поверхность. Тяжелое дыхание на моем лице, скрежет двигающегося стола, капли пота, стекающие по его вискам, идеальная музыка для моей кульминации. Сейчас успеваю всхлипнуть до того, как меня закручивает в воронку экстаза. «Моя!» Следует сдавленный стон. Наполненность внутри становится еще более давящей, через секунду сменяясь пульсирующим жаром. «Твоя, Тайлер!» Горячая влажность щеки прижимается к моему лицу. И за этим следует глухое обещание. «Ты никогда не пожалеешь, что выбрала меня!»